«Антон Антонович, вы млекопитающий?» — не утерпела она. И пока я думал, что ответить на этот неожиданный вопрос, ехидно сказала: «В таком случае приятного млекопитания!» И повесила трубку. «Это какая-то цитата, как и Сухов», — сообразил я. «Только Сухова я понял, а про млекопитание нет». Я принялся набирать новый номер, краем сознания вспоминая выдернутый из памяти упоминанием Сухова мамин рассказ о том, как кто-то из ее факультетской демокрухи во времена перестроечных самоуничижений интеллигентно горячился. «Пройдет еще год-два, и вы поймете, что этот фильм порядочному человеку просто нельзя смотреть. Вы поймете, что этот Сухов ваш — бандит, профессиональный убийца, у него руки по локоть в крови. Не такие ли вот порядочные, — подумал я вдруг, — считанные годы спустя ляпали на басаевские деньги кинище, немедленно получившее, в отличие, кстати, от «Белого солнца», уйму отечественных и заграничных премий, как его бишь, будто наш солдатик, волею судеб, принявший ислам, возвращается в родное село, и там его терроризируют дрынами страшные и тупые, вечно пьяные русские за то, что он не потребляет алкоголя, и в отличие от них, как и всякий, понимаешь ли, нормальный мусульманин, не корыстолюбив совсем, и за долларами не гоняется». Ох, понимаю Вербицкого, не к ночи он будь помянут. Как это он лихо формулировал? Коллективное стремление к духовному самоубийству. Интересно, позвонил он маме или слабо? Как жизни людям калечить, так мужество выше крыши. А как исправлять? Ой, живот схватило.